Глава 12. Летний сад. «Смотри, пришли!» – радостно воскликнула Ленка в субботу, выглянув в окно и увидев ребят, скромно стоявших у подъезда с букетиками белых ромашек. Цветы нелепо смотрелись в руках у курсантов в военной форме. Девочки уже были одеты. Ленка первая выскочила из общаги и повесилась Володе на шею. Марина сдержанно поздоровалась с Маратом. Володя предложил пойти на прогулку в летний сад. Он хотел показать им самый старинный парк Петербурга. Посовещавшись немного, все дружно решили, что это хорошая идея. «Поедем на метро», – сказал Володя. «Это в самом центре, недалеко от станции Чернышевская. Но мы пойдем туда по самой живописной дороге, от Невского проспекта. Тогда мы попадем в сад со стороны Невы». На этот раз метро не произвело на Марину такого впечатления, как тогда, в детстве. Ехать было всего несколько остановок, но в выходной день центральные станции были переполнены народом. «Час пик, суета, вечный шум», – подумала Марина. «Пожалуй, это единственное, чего я не люблю в Питере». От метро Невский проспект идти было довольно далеко, зато они вошли в летний сад через главные ворота. «Смотрите, такая же решетка, как мы видели в дворике Сен-Жермен!» – воскликнула Марина, увидев уже знакомые очертания. «Да, это один из символов Санкт-Петербурга. Анна Ахматова назвала решетку летнего сада самой красивой решеткой в мире. Ее поддерживают 36 гранитных колонн. На них установлены вазы и урны, а соединяет их ажурная металлическая решетка, которую вы и видите перед собой. Она украшена позолоченными деталями», – пояснил Володя. «Сколько же вы всего знаете, Владимир!» – восхитилась Марина. «Марина, давайте уже перейдем на «ты». Мы ведь все ровесники, а общаемся официально, как с незнакомцами». «Хорошо», – согласилась Марина, – «просто мне нужно привыкнуть». Ленке ни к чему привыкать было не нужно. Она чувствовала себя, как в своей тарелке. Подруга недоуменно посмотрела на Марину и спросила: «Что это тебе вздумалось церемонии разводить?» Лето уже вступило в свои законные права, разукрасило листья деревьев ярким изумрудно-зеленым цветом. Природа расцвела и радовалась каждому погожему теплому денечку. Марину все здесь восхищало. По широкой аллее парка бродили в обнимку влюбленные пары. Наверное, именно для них в парке были устроены живописные уголки с лавочками. А от летнего зноя можно было спрятаться в длинном зеленом туннеле, совместном произведении природы и человеческих рук. Вдоволь набродившись по дорожкам, обрамленным по бокам красиво постриженными лиственными деревьями, молодые люди посидели немного на лавочке, наслаждаясь шикарным видом на Неву. «Нет, не будем рассиживаться», – сказал Володя, – «здесь еще много интересного». Пока они бродили по аллеям, любуясь статуями и фонтанами, незаметно пролетело время. Вечерело. Косые лучи заходящего солнца подсвечивали древние статуи, делая их как будто живыми. Закатные солнечные лучики просвечивали сквозь листья деревьев и заполняли все вокруг золотым потоком. Незабываемое зрелище. Ленка с Владимиром шли впереди. Володя обнимал Ленку за плечи, и она заливисто смеялась своим заразительным смехом. Марина с Маратом, уже немного уставшие, плелись сзади. «Мариночка, почему вы такая отчужденная?» – спросил Марат. «Да что вы придумываете, Марат? Что за слово такое? Отчужденная? Вы где его вычитали? Кто меня отчуждал? Марина, не нужно язвить. Можете прямо сказать, что я вам совсем не нравлюсь», – сказал Марат и надулся, как мышь на крупу. «Ну что вы, Марат!» – решила Марина сменить гнев на милость и взяла его под руку. Марат тут же расплылся в широкой улыбке, обнажив белые ровные зубы. Его и так узенькие глазки-щелочки еще более сузились. «Давайте пойдем на выход. Здесь много недорогих кафе», – предложил Володя, обернувшись к ним. «Конечно!» – Марат с Мариной обрадовались. Они уже сильно проголодались. «Парковый ансамбль, конечно, очень красивый, но не мешало бы и перекусить». Перед входом в небольшую кафешку Марина спросила Ленку. «Они знают, что у нас нет денег?» «Успокойся, мужчины всегда должны платить», – прошипела ей Лена, скорчив недовольную гримасу. «Ты просто деревня». Они сели на пластиковые стулья, и официант принес заказанные Володей блюда, порцию шашлыка всем четверым и по стакану чая. Он честно признался, что денег у него совсем немного. Они получают денежное довольствие, но в Питере его хватает только на проезд, на хлеб и воду. «Когда я стану самостоятельной, я всегда буду кушать лобстеров и бутерброды с черной икрой», – мечтательно сказала Лена, картинно закатив свои красивые глаза. «Она хоть знает, что такое лобстеры», – подумала про себя Марина. «А у меня родители постоянно говорят, что на определенном жизненном этапе черная икра перестает приносить удовлетворение», – выдал Володя умную фразу. «Да ну!» – удивилась Ленка. «Хотела бы я посмотреть на людей, которые не любят черную икру. Познакомь меня со своими родителями». «Приходите в следующую субботу на танцы», – предложил Володя. «Мама тоже будет там. Она у меня заместитель директора Дома офицеров». «Ой, правда?» – обрадовалась Ленка. «Значит, мы сможем договориться и ходить бесплатно на концерты звезд? Ведь твоя мама может нам помочь?» «Конечно», – согласился Володя. «Не вижу никаких проблем». Марина тихонько легнула Ленку под столом. «Нельзя же быть такой навязчивой. А кем у тебя папа работает?» Не унималась подруга, пытая Владимира. «У меня семья потомственных военных», – важно сказал Володя. «Мой папа – генерал». Новость произвела фурор. Ленка велась вокруг него ужом, стараясь выставить на показ все свои женские прелести. А посмотреть там было на что. Она постоянно склонялась над тарелкой Володи, как бы случайно касаясь его краешком своей великолепной груди, заглядывала ему в глаза и молола какую-то чушь про единственную встречу и неземную любовь. Роскошные белокурые локоны как бы невзначай падали Володе на плечи, а пухлые Ленкины губы оказывались в опасной близости от лица молодого человека. Почему-то Марине вдруг показалось, что Володя смотрит только на нее, не замечая броской красоты подруги. Ей было скучно с Маратом. Лучше бы дочитывал в общаге новый роман. Из всех жизненных увлечений Марина предпочитала скоротать вечер с книжкой наедине или связать новое платье любимой кукле Лизе, с которой так и не расставалась. После уроков ей всегда разрешали забирать в комнату одну из швейных машин. За это она помогала учительнице труда в ремонте ее одежды. Марина могла любую невзрачную тряпку превратить в произведение искусства, придав ей модный вид с помощью подручных материалов. Ей очень нравилось радикально менять вид простой вроде бы вещи, превращая ее в оригинальную и неповторимую. Для Марины не составляло никакого труда изменить дизайн блузки или платья, пришив рюши или связав кружево, сделать модную отделку с помощью бисера и красивых пуговичек. Жаль, что молодых людей совсем не интересуют начитанные синие чулки с возвышенными идеалами, умеющие шить и вязать. Лучше бы у нее грудь была, как у Ленки, или губы также ярко накрашены. Вечером ребята проводили их, церемонно распрощавшись и пообещав прийти в следующие выходные. После их ухода в своей комнате девочки делились впечатлениями. «Я влюбилась», – призналась Лена. «Он такой воспитанный, интеллигентный, образованный, и родители у него богатые. Только представь, мы теперь сможем ходить на все концерты совершенно бесплатно». Марина молчала, ей Марат не нравился. С ним совсем не о чем было поговорить, кроме занятий в военной академии. Можно было еще обсудить погоду за окном. Литературой и искусством он не интересовался, равно как и любым творчеством. Совершенно приземленный человек. «А нам летать, а нам летать, а нам летать охота!» — вспомнила Марина песенку Водянова из детского мультика и улыбнулась своим мыслям. «Уж она-то точно неприземленная, неисправимая идеалистка!» Через неделю Ленка уже вовсю мечтала о знакомстве с родителями Володи, а потом и о скорой свадьбе. А в следующую субботу Марина с Леной поехали в дом офицеров, решив воспользоваться любезным предложением Володи.